Глава 6. Дневник Эдуарда. Романисты вводят нас в заблуждение, когда изображают развитие индивидуума, не принимая в расчет давление на него окружающей среды. Лес дает форму деревьям, как мало места предоставлено каждому из них, сколько побегов атрофируется, каждое дерево ветвится как может. Таинственным своеобразием человек чаще всего бывает обязан тесноте. Он может вырваться на простор, только устремившись в высоту. Не понимаю, как Полина может обходиться без этого устремления ввысь, каких еще давлений со стороны окружающего она ожидает. Она разговаривала со мной более доверительно, чем когда-либо раньше. Признаюсь, я не подозревал, сколько таится в ней горечи и безропотной покорности судьбе под маской внешнего благополучия. Я согласился, однако, что ей нужно было бы обладать слишком уж пошлой душой, чтобы не быть разочарованной в Малинье. Во время своего позавчерашнего разговора с ним я мог измерить его возможности. Как могла Полина выйти за него замуж? Увы, самое жалкое убожество характера, часто глубоко скрыто и обнаруживается лишь при длительном общении. Полина всячески старается замаскировать недостатки и слабости Оскара, скрыть их от чужих глаз, особенно от глаз детей. Она умудряется заставить их относиться с уважением к отцу. Ей действительно приходится преодолевать огромные трудности, но она делает это так искусно, что я сам этого не замечал. Она говорит о своем муже без презрения, но с какой-то снисходительностью, которая свидетельствует о многом. Она сожалеет, что он теряет авторитет у детей. Когда же я выразил огорчение по поводу того, что Оливье проводит каникулы в обществе Пасавана, то понял, что если бы решение зависело только от нее, поездка Оливье на Корсику не состоялась бы. «Я не одобряла этой поездки», — сказала она. «И этот месье Пасаван, по правде говоря, не особенно мне нравится. Но что поделаешь, если я вижу, что не в состоянии помешать чему-либо, я предпочитаю добровольно дать свое согласие. Оскар, тот всегда уступает. Уступает и мне. Но когда я считаю долгом выступить с возражением против какого-нибудь плана детей, воспрепятствовать им, проявить характер, я не нахожу у него поддержки. Даже Винсент вмешался в это дело. При таких обстоятельствах, какое противодействие могла я оказать Оливье, не рискуя потерять его доверие ко мне? А доверием его я дорожу больше всего». Она штопала старые носки. Те носки, которые, сказала она, Оливье больше не носит. Она замолчала, чтобы продеть нитку в иголку, затем продолжала, несколько понизив голос, тоном более интимным и печальным. «Его доверие, будь по крайней мере, я еще убеждена в том, что он питает его ко мне, но нет, я его утратила. Возражение, которое я рискнул сделать без особого убеждения, вызвало у нее улыбку. Она уронила свою работу на колени и сказала: «Послушайте, я знаю, что он сейчас в Париже. Жорж встретил его сегодня утром, он сказал об этом вскользь, и я притворилась, будто не слышу его, потому что мне не нравится, когда он доносит на брата. Так или иначе, я знаю об этом. Оливье скрывается от меня. Когда я увижу его, он будет вынужден лгать мне, и я буду делать вид, будто верю ему, как делаю вид, будто верю его отцу каждый раз, когда он прячется от меня. Он боится причинить вам огорчение, но, поступая так, он огорчает меня еще больше. Я вовсе не такая нетерпимая. Есть множество маленьких провинностей, с какими я мирюсь, закрываю на них глаза. О ком говорите вы сейчас? О, об отце и сыновьях в равной мере. Притворяясь, что вы не замечаете этих провинностей, вы тоже им лжете. Но как же вы прикажете мне поступать? Мне дорого стоит уже то, что я не жалуюсь. Не могу же я, однако, одобрять их. Видите ли, я пришла к убеждению, что рано или поздно любимый человек ускользает от вас, и что самая нежная любовь ничего не может поделать с этим. Да что я говорю, она вызывает раздражение, досаждает,